Полагается, что эзотерический буддизм проник в Тибет в VI веке по Рождеству Христову, но до нашей эры эзотерический буддизм имел свои оплоты на склонах Кайласа и на севере Пенджаба, может быть, в местности долины Кулу. Само учение Шамбалы, хотя считает Атишу как распространителя этого учения, конечно, существовало несравненно древнее, теряясь в веках. Шамбала, или Белый остров, указан на запад от Химавата. Можно уважать, с какой осторожностью выдается приблизительное местонахождение этого замечательного места. Пхант-Июл и Даджунг являются также названиями самого места Белого острова. На север от Кайласа, к Куэнлуню и Черчену, лежала так называемая Аргиаварша, откуда ожидается Калки-Аватар. Место трех тайн. Долина посвящения Будды. Все эти указания ведут сознание людей туда же, за белые высоты Гималаев. Шамбала есть священное место, где земной мир соприкасается с высшим состоянием сознания. На востоке они знают, что существуют две Шамбалы, одна земная и другая невидимая. Много предположений высказано о местонахождении земной Шамбалы. Некоторые из предположений относят это место на крайний север, говоря, что северное сияние есть лучи этой невидимой Шамбалы. Отнесение Шамбалы на север легко понятное. В Тибете Шамбала называется Чан-Шамбала, то есть Северная Шамбала. Этот эпитет вполне объясним. Манифестация учения произошла в Индии, откуда все по ту сторону Гималаев является, очевидно, северным. На север от Бенариса находится деревня Шамбала, связанная с легендой о Майтрее. Таким образом, еще раз становится ясным, почему Загималайская Шамбала называется Северной Шамбалой. Некоторые указания, затемненные символами, указывали местонахождение Шамбалы на Памирах, Туркестане и Гоби. Вессел в своей книге «Иезуиты-путешественники по Центральной Азии» упоминает иезуита Кассела, умершего в 1650 году в Шигадзе. Кассела, который пользовался необычайной дружбой со стороны тибетцев, получил от них предложение посетить страну Шамбалы. Относительность указаний и многие недоразумения о географическом положении Шамбалы имеют свои причины. Во всех книгах о Шамбале, в устных преданиях местонахождение описывается в высокосимволических выражениях, почти недоступных для непосвященных. Так, например, указывается, что в местности Шамбалы люди живут в юртах и занимаются стадами, почему некоторые думают, что это относится к местности кочевьев Туркестана, но не забудем, что горные киргизы в местностях Куэнлуня также живут в юртах и занимаются скотоводством. Откроем перевод, сделанный профессором Грюневеделем, тибетской книги «Путь в Шамбалу», написанной знаменитым Ташиламой III. Вы будете поражены нагромождениями географических указаний, затемненных и смешанных, так что только большое осведомление о старых священных местах и о местных терминах может помочь вам как-нибудь разобраться в этой сложной пряже. И опять вы поймете, почему такой покров нужен. Один из махатм был спрошен, отчего они так заботливо скрывают свои ашрамы. Махатма ответил: «Иначе бесконечные шествия из запада и с востока, из севера и с юга наводнят наши уединенные места, куда без разрешения никто не дойдет, и не потревожит наши занятия». И действительно, это так. Отсюда, среди сутолоки города, невозможно и представить, сколько людей стремятся к учению махатм. Образованный лама, имя которого сделалось известным на Западе, говорил нам, что много вопросов и писем он получает из Франции, Англии и Америки с запросами, как войти в контакт с махатмами и как получить их учение. Опять реальность и сокровенные устремления сходятся. Вы видите, что это не мессианизм, но новая эра могучих энергий и возможностей выражена в понятии Шамбалы. Теперь каждый день мы поражены открытиями в области физики, обнаружением мощных свойств кислорода, реальностью великого пространственного огня. Когда с высот дается Агни-йога, тогда совершенно искренно можем обращаться к нашим друзьям в Азии во имя наступающей Шамбалы. С радостной улыбкой мы можем приветствовать великое будущее мощных энергий. Последний зов нашей эволюции есть повелительный зов к творчеству, действию, к сознательному труду и к подвигам здесь, на Земле, без всякого замедления. Наши друзья-ведантисты указывают, что эпоха Шамбалы, в отличие от прочих прежних эпох, вместо постепенной эволюционности наступит стремительно. Разговор оборачивается на стремительные завоевания науки последних лет. Традиция вед указывает, что близко время, когда новые энергии, ближе всего энергии Агни, космического огня, приблизятся к нашему плану и создадут новые условия для жизни.